Данный аудиоматериал выпущен религиозной группой христиан веры евангельской пятидесятников «Слово жизни. Город Щелково». Аллилуйя. Слава Богу! Так приятно, так радостно быть дома в церкви. Мы были в поездке, в прошлом воскресенье были в Сокольниках, было общее собрание. Пастор Мацула, моя жена говорит, я давно не видела пастора Мацула таким счастливым. Он был так счастлив, улыбался, вся церковь собралась вместе. Новости писали, там была молодежная конференция, были чиновники из московской администрации, правительства Москвы. Они были в таком шоке, что 4,5 тысячи молодежи, молодых людей собрались со всей России, славить Бога. Там один чиновник вышел, сказал, вы все верите в Иисуса? Они такие, да! Он такой, ух ты, вам нравится верить? Они такие, да! И это было так невероятное переживание. И в новостях вышло на сайте нашей Российской Объединенной Союз Христиан Веры Евангельской, такой фильм, что Церковь Слова Жизни — это самая большая церковь протестантская в России сейчас, на данный момент. Так что вы вот самая большая церковь. Так поаплодируйте всем, кто слышит этот фильм. Вот. Ты расплодился там. Слава Богу. Мы были до этого, 10 дней мы ездили по церквям, были в Америке, ездили в Лос-Анджелес, Сакраменто, и были в городе Рейдинг. Цель была учиться, перенимать опыт, духовный опыт, потому что в Лос-Анджелесе мы были в церкви, которая купила бывший больничный госпиталь на 2,5 тысячи человек. Он был брошенный, это был госпиталь католический. Он был брошен в 90-е годы, и там снимали, это Лос-Анджелес, рядом Голливуд. И голливудские кинокомпании снимали в корпусах и подземных переходах этой больницы фильмы ужасов. Вот «Пятница 13-я», «Фредди Крюгер», вот это все оттуда. Но сейчас там большой реабилитационный центр, там живет 900 человек, там живут люди, малоимущие семьи, которые не могут обеспечивать, снимать жилье. Там живут ветераны войны, целый этаж, это мужчины живут, отдельно дом женщины. Там живут дети, которые не достигли совершеннолетия, и им помогают в обучении. Там проходит библейская школа. И ежемесячно они развозят, у них есть такое понятие, как «усынови квартал» в городе. «Усынови квартал». То есть ты отвечаешь за какой-то квартал, за несколько домов. На неделю ты ходишь туда, изучаешь нужды людей, помогаешь. Если ты узнаешь, что если есть многодетные, малоимущие семьи, то детей приглашают заниматься дополнительные уроки бесплатно, чтобы подтянуть их в школе, узнают, где малоимущие, и каждый месяц они развозят с понедельника по пятницу 450 тонн пакетов продуктов в эти семьи. Представляете, 450 тонн. Это огромное количество. Уровень преступности, когда в 90-е годы церковь купила этот больничный комплекс, уровень преступности упал на 85%. То есть там раньше вечером ходить было небезопасно. Ну, можно было ходить, но недалеко уйти. Вот мы были там, потом мы были в Сакраменто, город, где миллионный город, и там на 1 200 000 русских иммигрантов, там 107 русских церквей. Мы встретились с одним пастором, со вторым. И интересно было, что когда мы пообщались с этими пасторами, потом, давайте помолимся. У нас была команда 10 человек со Щелково, мы горящие, такие в огне. И знаете что, ну мы думали, что ну как, мы едем учиться что-то, они нам духовное опыт чем-то поделятся. А получилось, что мы делились, то есть мы молились за них, мы им пророчествовали, возлагали руки, мы их ободряли. И я видел такую картину, что у нас в России есть что-то, что мы можем дать христианам Америки. И мы привезли это туда, мы оставили. Потом мы были в городе Рейдинг, была лидерская конференция. Что меня удивило, впечатлило, пастор этой церкви Билл Джонс, он уже пастор в пятом поколении. Не просто верующий, а пастор в пятом поколении. Конечно, нельзя передать атмосферу, но любовь, вот как Божья любовь и присутствие Бога настолько сильные. И желание сердца пастора – это познакомить каждого человека близко с Богом. Чтобы каждый имел не только знание о Боге, но и личное переживание, встречу. Как у нас в России православные говорят, этот опыт внутреннего озарения, или как у нас говорят, мистицизм, но на самом деле это встреча с Богом, которая меняет людей. И что меня удивило, что они делают, они молятся за людей, у них длинное прославление, часовое прославление, поклонение. Во время прославления ты стоишь, за тебя ходят, за тебя молятся, просто возлагают руки, благословляют тебя, чтобы ты пережил, чтобы ты ощутил, чтобы ты был в состоянии открыть свое сердце Богу, а не стоял застрявший под крышкой стресса, напряжения, давления, чтобы Бог помог тебе открыть свое сердце и принять Его любовь. Значит, что Бог любит нас. Ну, любит нас, но мы порой, всех любит. Я дитя Бога, да, но вот в семье не без урода, вот меня Он не любит. Вот. И вот у нас порой бывает столько препятствий Божьей любви. Бог хочет убрать эти препятствия, чтобы мы пережили, ощутили Его. После собрания они молятся за людей, выстраивается линия служителей, и ты можешь подойти к любому из них, прямо линия стоит, и очередь выстраивается, чтобы за тебя, чтобы помолиться к этим людям. Кто освобождается, поднимает руку, как свободная касса, ты подходишь, за тебя молятся. Я думал, Господи, почему они так много молятся за людей? И Бог показал мне картину, знаете, что они делают. У меня была картина, как когда маленький ребенок, маленького ребенка его берут и закутывают в одеяло, чтобы ему тепло было. Да, Мишенька, вовремя ты подал голос. Его закутали в одеяло, ему хорошо, там он тепло, он согрелся, уснул. Так вот этой молитвой они закутывают людей в Божье присутствие. Просто закутывают людей в Божье присутствие, чтобы человек пережил, ощутил Бога, и ему стало хорошо. Вот у меня была такая картина. Вот я никогда этого не слышал, даже само выражение «закутывать человека в Божье присутствие». Но Бог хочет встречи с нами. Бог хочет с нами встречи. Отчаянно. Он любит тебя. Он умер на кресте за тебя. Причина, почему Он на кресте за тебя умер, потому что Он тебя любит. Аллилуйя. И рано или поздно Его любовь, она достучится до твоего сердца. Она уже достучалась, но еще больше достучится. Слава Богу. Перед тем, как придем в проповедь, у нас есть гости из Сербии сегодня аж. А Ален, можно с супругой выйти сюда, мы хотим поприветствовать вас. В феврале мы там встретились, познакомились, они служат церкви в Сербии, поют прославление. Я не знал, я им пророчествовал, запишите диск, вы так красиво были, запишите диск. Оказывается, они собираются записать диск. Сейчас они приехали, учатся в библейской школе в Москве. Они герои веры, они не понимают по-русски, но учатся по-русски. Вот. My name is Alan. Меня зовут Ален. We came from Belgrade, Serbia. Мы из Белграда, из Сербии. We are in Bible school, ZK. Сейчас в библейской школе, в ВК, в Москве. Your pastor is the best teacher. Ваш пастор лучший учитель. Very much we are here and listen this worship like at home. И вот сейчас мы были с вами на прославлении, такое чувство, как будто мы у себя дома. I have been in Zagreb, Croatia, more than 10 years. Я был в Загребе, в Хорватии больше чем 10 лет. It's same like in your church. И настолько мне это родно, как у вас в церкви. So I'm glad that next year we'll open Word of Life Serbia also. Я надеюсь, что в следующем году мы откроем церковь Слова Жизни в Сербии. И она является частью насаждения этой церкви там, в Сербии. Соня скажет. Я тоже так рада, что мы здесь. In Moscow and in your church also. В Москве и в вашей церкви также. And your pastor and Alan said a lot of things. Well, pastor уже и Ален сказали много. Yes, but we really want that revival come in Serbia. Мы на самом деле хотим, чтобы пробуждение пришло в Сербию. And we are here in Moscow to learn how to serve church and people. И здесь в Москве мы учимся how to serve people and church. Как служить людям? Yes, and prepare for something big that we believe that will happen. И готовимся к чему-то большому, что мы верим, произойдет у нас в стране. So thank you for opportunity to meet you and to be with you. Поэтому спасибо за возможность встретиться с вами и быть вместе yes, с вами. Yes, really appreciate it. Мы ценим это. Аминь. Помолимся во имя Иисуса, чтобы мы здесь что-то пробуждение делали в России. Пусть оно было в Сербии тоже. Аминь. Аминь. Господь, мы благодарим Тебя за Алина и за Соню. Мы благословляем во имя Иисуса Христа. Пусть святый святый, мы любим всех, мы любим всех народ. Мы благословляем, чтобы Твой Дух Святой зашел на эту нацию. И вся Сербия была спасена, обратилась к Тебе. Мы благословляем, Папа. Снайди Алина, снайди Соню, всем необходимым. Помажь им Духом Твоим Святым. И вышли, Господь, победоносную битву для Тебя. Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Аминь. Аминь. Аминь. Аминь. Запомните, сфотографируйте, приедите к ним, хорошо? Потому что мы в Болгарии тоже как бы прикинулись. И Болгария рядом. Аминь. Аминь. Слава Богу. Я так рад сегодня быть здесь. И моя тема сегодня, она продолжится о присутствии Божьем. Можно на экране. Я буду говорить о присутствии Бога. Или, если вы можете иначе назвать эту проповедь, «Ты любим Богом всегда». Поверьте соседу, скажи ему, «Ты любим Богом всегда». Всегда. Папа, мы благодарим Тебя за то, что Ты любишь нас всегда. Я прошу Тебя, Папочка, благослови, высвободи сегодня, Папа, свою любовь, свое присутствие на всех нас, слушающих Слово Твое. Аминь. Итак, Бог любит тебя всегда. Он пришел в твою жизнь. Ты принял Иисуса Христа в свое сердце. Христос тебе, Колоссянам 1:27 говорит о том, что Христос тебе надежда славы. Христос не только в тебе, но Христос и вокруг тебя. Библия говорит, Бог поместил тебя во Христа. Ты окружен Христом. Он внутри и снаружи. Ты окружен, для тебя нет никаких шансов, чтобы не пережить, не ощущать Его любовь. Бог любил тебя, когда ты был еще грешником. Римлянам 5:8. Бог любил нас, когда мы еще делали безобразные вещи. Нам даже стыдно вспоминать, что мы творили. Но Библия говорит, что Римлянам 5:8. Давайте я его прочитаю. Я немножко буду проповедовать, потом мы будем молиться. Мы будем молиться, чтобы мы были людьми Божьего присутствия. Чтобы куда бы мы ни приходили, мы приносили Божье присутствие. Приносили Бога. Как вот брат Константин свидетельствовал, в электричку зашел, помолился, и вот, пожалуйста, тебе 130 килограмм для Божьего присутствия. 5-8. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Бог доказывает нам свою любовь, когда мы были еще грешниками. Он доказал тем, что отдал Иисуса Христа, чтобы тот умер за наши с вами грехи. И сейчас, когда ты сын и его дочь, Бог продолжает тебя любить, но ты уже его сын и дочь. У меня есть дети. Я в пятницу, на этой неделе просто, сын 18 лет исполнилось, уехал учиться в другую страну. Он сейчас в Китае учит китайский язык. Дочь на этой неделе съезжает, все, выросла, все большая, закончила институт, съезжает в Москву жить. У меня остается двое дома детей. Младшая подошла, сейчас обняла меня. Средняя сейчас сидит с детьми. Наши люди из церкви поехали на обучение. Но мои дети, я их люблю. Вот люблю их и все вот так вот. Вот. Жену обнимаю, она говорит, иди детей обнимай, надоел уже. Я детей обнимаю. Ну, я люблю их вообще. Нельзя выразить словами, как... Рассказывают случаи, когда женщины, рожая детей, не хотели детей, но родили их, уговорили. И говорят, роди, ладно, кому-нибудь отдашь, оставишь, но не делай аборта. И вот она решилась, родила. И потом матери принесли ребенка, приложи хоть к груди. И вот она прикладывала к груди, и все уже. Кому я оставлю? Нет, это мой ребенок, все. У нее проснулись материнские чувства, все, это мой ребенок. Она уже не оторвешь, у меня глаза выцарапают тебе, это мое дитя. Вы знаете, Бог вот так вот на тебя смотрит. Ты его ребенок, ты его дитя. Одно из имен Бога в Ветхом Завете – Бог Эль-Шадай, Бог материнской груди. Вот ты приложился вот к Божьей груди, к Божьему сердцу. Папа тебя любит, Бог твой отец. Римлянам 8 глава говорит об этом. Римлянам 8 глава с 35 стиха. Кто отлучит нас от любви Божьей? Кто отлучит? Какая наглая тварь, там Павел перечисляет. Никакая. Скорбь, или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч. Как написано, за тебя умерщвляет нас всякий день, считает нас за овец, обреченных на заклание. Но все это преодолеваем силою возлюбившего нас. Скажите, возлюбившего меня. Павел говорит, ибо я уверен, что ни смерть, скажите, ни смерть, ни жизнь, ни жизнь в России, ни жизнь за границей, ни ангелы, ни начало, не всегда такие начала, там, ни силы какие-то там чудодейственные, магические или там магнетические, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, вот, куда бы тебя ни запихали, вверх бы не подняли, ни другая какая тварь, потому что Павел говорит, ну любая другая тварь, ничто из сотворенного мира не может отлучить нас от любви Божьей. Скажите, не может отлучить меня от любви Божьей во Христе Иисусе. Аллилуйя. Скажи, Бог любит меня. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. Бог, и вот Бог, который любит тебя, вы знаете, 1 Коринфянам 13 глава. Я часто на свадьбах, всегда на свадьбах, когда венчаю, читаю о том, что любовь, помните, там не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, срадуется истине, все переносит, всему верит, любовь никогда не перестает. И вот там этих глаголов, оказывается, любовь, 15 глаголов. Меня волосы шевелятся, если вы не видите. Мурашки по коже идут аж. 15 глаголов. И когда Библия говорит, что это Бог есть любовь. 1 Коринфянам 13 глава говорит о Боге, который есть любовь. И там 15 глаголов, что Он делает для тебя. Это Он как к тебе относится. Любовь — это не просто, ну, есть мужская любовь. Муж сидит на кухне, смотрит на жену, она моет посуду, он говорит, дорогая, люблю тебя. Это существительная любовь, ну как бы. Вот Божья любовь, она встает и помогает, ну там, тарелки мыть. Вот когда Бог смотрит на тебя, и Он любит тебя, у Него 15 глаголов, что Он делает для тебя. Как Он смотрит, как он относится к тебе. Понимаете? Он активно. Любовь — это глагол. Это действие. И когда Бог говорит, я люблю тебя, Он действует, Он делает много для тебя. Вот эта мысль для меня абсолютно новая была этим летом, когда Бог сказал, я делаю для тебя больше, Алексей, чем ты для меня. Бог есть любовь, Он делает для тебя и делает много. Он желает быть, и Он уже с тобой в каждом дне. Даже если ты не веришь во Христа, ты отвергаешь Его, Бог вездесущий. Везде присутствующий. Он всегда был с тобою. Но Он хочет быть ближе к тебе. Он хочет усыновить тебя. Он хочет общаться с тобою, чтобы ты не просто, ну, был где-то, он, ну, как игнорировал его или знал, что он есть, но он хочет. Любовь означает, что, ну, Бог создал нас свободными, и любовь ожидает, что мы свободно на эту любовь ответим, и ответим любовью, потому что Он первый нас возлюбил. И эта любовь подразумевает взаимоотношения, встречу с Ним, общение, хождение и близость. Даже чтение Библии, послушайте, Библия — это подарок. Скажите, Библия — подарок. Библия — подарок. Подарок, вот коробочка с бантиком, вы открываете коробочку, а в этом подарке, в Библии, откровение, открытие о том, какой Бог. И это откровение является приглашением ко встрече с Богом. Если мы читаем Библию, но не... и понимаем, какой Бог, но при этом не идем общаться с Ним, не ищем встречи с Ним, не начинаем с Ним разговаривать, то тогда мы читаем Библию ради самого чтения Библии, и это бессмысленно. Мы будем получать какие-то знания оттуда, которые раздуют нашу голову и сделают нас очень умными в спорах о вере. Но Библия дана для того, чтобы мы встретились с Богом. Библия — это приглашение в общение с живым Христом. Алло, вы здесь? Аллилуйя. Бог хочет с тобою быть. Он уже с тобой, но Он хочет, чтобы ты с Ним был в каждом дне. И Он хочет являть себя тебе своим духом. Выводить тебя и через тебя людей из тупиковых ситуаций. Подходили тупиковые ситуации? У трех, все остальные уже... Я в таком тупике, что сейчас даже тебя не слушаю. Нет. Пример, смотрите, помните, израильский народ вышел из Египта и дошел до Черного моря, и Черное — это Красное море. Давайте эту историю прочитаем. Исход 14 глава, 15 стих. Моисей он ведет где-то 3 миллиона евреев. Вот они вышли из Египта, множество казней было. Последняя казнь была, когда они ели жертвенного агнца и кровью этого ягненка помазали косяки дверей и окна своих домов. И когда ангел-губитель проходил, убивая первенцев от скота до людей, все первородное в Египте, ангел видел кровь на домах и не заходил туда. Проходил мимо. Это была Пасха. Слово «Песах», «Пасха» на иврите означает «пройти мимо». «Пасха» означает «смерть прошла мимо». Иисус Христос пролил свою кровь на Голгофе, и мы, которые приняли Его жертву, мы, которые омылись Его кровью, смерть проходит мимо нас. Аминь. Аллилуйя. И вот мы вошли в Царство Божие. Мы идем за Христом. И это, об этом говорится. Вот еврейский народ, они вышли из Египта. Это образ для нас, образ мира, рабства, греха. Ну, давайте прочитаем эту историю. Исход 14 глава, 15 стих. Ха-ха! Аллилуйя! Скажите, аллилуйя! А с 11 стиха. С 10. Фараон приблизился, и сыны Израиля оглянулись, и вот египтяне идут за ними. И весьма устрашились, и возопили сыны Израиля Господу, и сказали Моисею: «Разве нет в рабов в Египте, что ты привел нас умирать в пустыне? Что это ты сделал с нами, выведя нас из Египта? Не это ли самое мы говорили тебе? Оставь нас, пусть мы работаем на египтян, ибо лучше нам быть рабами у египтян, нежели умереть в пустыне». Но Моисей сказал народу: «Не бойтесь». Скажите, не бойтесь. Стойте, увидите спасение Господне, которое Он соделает вам ныне. Ибо египтян, которых видите вы ныне, более не увидите вовеки. Враги погнали, египтяне погнали за евреями. Вот впереди Красное море, позади войска фараона, евреи заперты. Моисей говорит: «Господь будет поборать за вами, а вы будьте спокойны». И сказал Господь Моисею: «Что ты вопиешь ко мне? Скажи сынам Израилевым, чтобы они шли. А ты...» 16 стих, скажи: «А ты». Слушайте, 3 миллиона человек роптали, а один начал молиться. И тому, кто молится, тому, кто обратился к Богу, Бог дал выход. Бог показал, что нужно сделать. «А ты подними жезл твой», сказал Господь Моисею, «что ты вопиешь ко мне?» Он вопиял: «Бог, помоги мне, помоги!» Внешне Моисей вот такой был: «Стойте! Господь будет поборать за вас, увидите спасение Господне!» А внутри: «Господи, помоги! Боже! Скажешь, откуда ты знаешь? 15 стих. Господь сказал Моисею: «Что ты вопиешь ко мне? Скажи сынам Израилевым, чтобы они шли, а ты подними жезл твой и простри руку твою на море, и раздели его, и пройдут сыны Израилевы среди моря по суше. А я ожесточу сердце египтян, они пойдут вслед за ними, и я покажу славу мою, говорит, я их всех утоплю». 21 стих. «И простер Моисей руку свою на море». Скажите: «И простер Моисей руку свою на море». «И гнал Господь море сильным восточным ветром всю ночь, и сделал море сушей, и расступились воды». Можно звук сделать, женщина? Попроси, этот звук гуляет, как бочки. Смотрите, чудо произошло. Мы все читаем об этом чуде, все знаем. Воды разделились. Скажите: «Воды разделились». Как они разделились? Когда Моисей простер руку жезлом. Мог ли Бог сам разделить море или нет? Почему не разделил? Бог это море создал. Почему Бог сам не разделил это море? Зачем нужно было просить Моисея руку простирать? Свои 5 копеек вставлять? Веру поднять, взаимоотношения, еще варианты. Все правильно это. Послушайте, Бог мог бы сам разделить это море легко, мог бы сказать, оно бы высохло. Но Бог любит делать чудеса, Он решил творить чудеса через нас с вами, маленьких, вот таких вот маленьких, с виду слабеньких людей. Я искал такое слово такое. Бог решил, послушайте, в каждом чуде, в этом чуде есть элемент сотрудничества человека с Богом. Когда Моисей сделал свою маленькую часть, после этого Бог сделал свою большую часть. Часть Моисея была маленькой, послушаться, простереть руку. И тогда, когда Моисей сделал то, что Бог ему сказал, Бог сделал то, что обещал. Вы понимаете? В Божьем чуде есть сотрудничество. Кто из вас здесь сидит, и вам нужно чудо от Бога? Нажмите чудо от Бога. Вот просто вы сидите, вот вам, вы сидите, вам уже чудо от Бога, чудо от Бога. Поднимите руку. Я говорю, чуда не будет. Вот вы, хоть засидите свои халки. Потому что, чтобы чудо произошло, вам нужно сделать, не сидеть, а сделать свою маленькую часть. И когда вы сделаете то, что Бог говорит вам сделать, Бог сделает чудо. Аллилуйя. Не Иман, о котором Наташа говорила. Он хотел почиститься от проказы. Но когда он сделал свою маленькую часть, 7 раз окунулся, тогда он сделал свою часть и исцелил его от проказы. Чудотворный лов Петра. Когда Петру нужно было закинуть сети, он сделал свою часть. И когда он сделал свою часть, Бог сделал свою часть, наполнил сети рыбой. Иерихон, как стены Иерихона пали. Когда евреи сделали свою часть, маленькую часть, крохотную, глупую часть. Глупую, скажите, глупую. Город надо штурмом было брать. Они ходили вокруг него, топали ногами, 7 дней, на 7 день заорали. Ура! И стены Иерихона упали. Кино не будет. Чудо не будет, пока мы сидим и ничего не делаем. Чудо происходит в сотрудничестве с Богом, когда мы делаем то, что Бог просит нас. Скажи, а как мне знать, что Он просит меня? Так общайся с Ним. Скажи, Господь, а что ты хочешь, чтобы я сделал сегодня? Что ты хочешь, чтобы я сделал? Господь скажет тебе маленькую, маленькую часть, маленькую. Послушайте, Моисей, он сказал, мы-то знаем эту историю, нам она кажется естественной, понятной. Мы знаем, сейчас Моисей простер тут. А Моисей-то не знал, в его глазах, в его ушах звучала глупость. И нужно было Моисею смелость довериться и простереть жезл. Он не знал, что море разделится. Он это верой сделал. Он мог бы простереть раз и ничего. Моисей, ты что? Да, в бухту добавил. Нейман, когда Бог просит нас сделать нашу маленькую часть, она кажется нам глупой, несуразной. И из-за того, что она кажется нам глупой, несуразной, ну, как-то не в тему, мы ее не делаем. Нейман говорит, что я в эту реку полезу? Я там мало в Сирии, что ли, рек? Слуга говорит, ну если бы тебя пророк просил сделать что-то сложное, сальто назад, прыжок с переворотом, ты бы сделал? Ну сделал бы. Но в реку, что сложного? Тебе нужно чудо Бога. Господь, что мне нужно сделать? Господь говорит тебе, начни улыбаться. И это все? Да я же как дурак буду ходить. Ну это твоя маленькая часть, начни улыбаться. Начни улыбаться. Чему улыбаться-то? Ну это глупость, ну делай. Исцеление слепорожденного, Иоанна 11 глава. Иисус плюнул на землю, тот рожден слепым, помазал ему глаза и ничего, скажите, ничего. И потом говорит ему, иди, милый, в купальню Силаам через весь город по жаре, между людьми, умойся и вернись. Глупость Иисус сказал. Позорище. Это слепому сказать, ну что, Иисус, я инвалид детства. Грешно смеяться над больными людьми. Но он сделал, послушайте, снимите религиозные очки. Ему было сказано сделать простая вещь, глупая на его взгляд. Но он решил эту глупость, эту, ну, перешагнуть и пошел через весь город. И все над ним смеялись, говорили, о, слепой, еще и крыша поехала, с грязью идет. Но когда он шел, когда он сделал то, что Бог сказал, то, что Иисус сказал ему сделать, тогда Бог сделал то, что обещал. Он пришел, умылся. Это была его маленькая часть. И прозрел. И потом шел так, кто тут орал? Крыша поехала слепого. И он за собой полгорода к Иисусу приволок. Знаете, Бог любит нас. Ему нравится действовать через нас, маленьких, слабых, чудушных человечков. Он обожает нас. Давид, смотри, мальчик, Давид, смотри, горел какой-то. Давай его замочим. Бог говорит, я сам. Когда написано, Израиль ходил в землю ханаанскую, Бог с неба сам камни кидал этих хананеев. Достали они его просто блудом своим, грехами. Он, Бог мог бы сам Голиафа замочить. Он вот тут был. Бог говорит, слушай, с вами руки чешутся. Давай, Давид, с тобой. Давид, ты разбегись, прощу его так вот. Ты давай, а я камни придам такое ускорение. Я направлю, и камень попал Голиафу в лоб и произвел на него такое впечатление, что он упал на землю. Послушайте, Бог любит действовать через нас. Ему нравится являть свою славу через тебя. Он не жмот. Он хочет славу свою через тебя, через меня являть. Аллилуйя. Он хочет разделить сегодня море в твоей жизни, то, что заперло тебя. В твоей жизни и через тебя в чьей-то другой, в чьей-то жизни. Аминь. Чудо — это сотрудничество человека и Бога. Ты можешь просить Его об этом. Ты можешь просить, чтобы Он разделил твое море или в жизни, или море в жизни другого человека. знаете, Луки 11, глава 13 стих, там сказано, знаете, о нас, мы о чем будем молиться сейчас? Мы будем молиться о том, чтобы мы каждый, мы ощутили Божье присутствие, чтобы Бог пришел и сказал нам, какое действие нам нужно сделать, маленькое, простое действие, чтобы море в нашей жизни разделилось. Простереть руку, начать улыбаться, не знаю, сделать что-то для человека в твоей семье, на работе, но какую-то вещь, которую ну, тебе необходимо сделать, сделать свою маленькую часть. Евангелие от Луки, колонок наставили, говорят, уезжал, не было. Евангелие от Луки, 11 глава, 13 стих. Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! Иисус говорит, и так, если вы, будучи злые, ну, Он говорит здесь родителям, что мы земные родители по сравнению с небесным Отцом, мы злые. И так, если вы, будучи злые, умеете даяние благие, доброе давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящему Него. Послушайте, наша маленькая часть – попросить у Бога, Отца Небесного, Духа Святого, а Бог делает свою большую часть, Он дает Духа Святого. Дух Святой – это сила Божья, это третья личность Божества – подается нам или в жизнь другого человека, когда мы просим Отца Небесного. Твоя маленькая часть – попросить Духа Святого. А у Божьей большая часть – Бог дает свой Дух Святой. И что происходит, когда Бог дает Духа Святого человеку? Когда присутствие Духа Святого наполняет нас, происходит одно из следующего, а может и все. Послушайте, здесь сидят чудотворцы. Скажи соседу, ты чудотворец. Через 5 минут ты будешь творить такие чудеса, говорю, каких ты не видывал, как и свет не видывал. Когда мы просим, послушайте, Отца Небесного послать Духа Святого, Бог посылает Духа Святого. И несколько примеров из Библии, что происходит с людьми, на которых сходит Дух Святой, когда Дух Святой наполняет людей. Исход 31 глава, с 1 по 3 стихи, Бог говорит Моисею, смотри, я помазал именно Виссериила Духом Святым и вложил в него мудрость, чтобы производить работы в скинии, резать по камню, по дереву и делать все очень красиво. Помазание Духом Святым привело к творчеству, привело к способности делать классные, невероятные вещи. Когда Дух Святой наполняет нас, знаете, что бах, мы слушаем Баха до сих пор. Бах говорил так, я просто слушаю музыку, которая звучит на небе. Я смотрю на звезды и слышу, что, какая музыка там звучит. Он был глубоко верующим человеком. Люди, наполненные Святым Духом, творят вещи, которые оставляют след на века. Творчество. Бог Духом Святым создал этот мир. Когда мы просим Духа Святого для кого-то, Дух Святой наполняет человека, делает его творческим человеком. Что еще происходит? В первой книге Царств мы читаем 10 глава, давайте прочитаем, чтобы вы точно знали, что это правда. Иисус, Иисус. 10.6, 1 Царство, 10.6. И найдет на тебя Дух Господень, скажите, и найдет на тебя Дух Господень. И здесь пророк говорит Самуил, Саулу, будущему царю, сойдет на тебя Дух Господень, и ты будешь пророчествовать с ними, и сделаешься иным человеком. Присутствие Святого Духа делает нас, оно меняет нас, делает нас другими людьми. И в данном случае присутствие Святого Духа сделало Саула царем, способным вести Израиль в битвы, объединить израильский народ, освободить его от власти филистимлян. Саул стал другим человеком, когда Дух Святой сошел на него. Следующее. Когда Дух Святой сходит на человека, новое лидерство, способность вести, новая власть приходит. Судьи 6.34, конец главы. В начале главы Бог приходит к Гидеону. Гидеону. И Бог говорит ему сделать его маленькую часть. Разрушь жертвенник Ваала. Он разрушил его, и потом написано, Дух Господень сошел на Гидеона. Он вострубил трубою. И собрал войско 30 тысяч человек. До этого пытались объединиться 40 лет евреи в борьбе с мадьянами, не получалось. Кто-то трубил трубой, сестры, что трубишь, что ты тут, что ты гонишь, не пойдем мы с тобой на войну. Гидеон вострубил трубою, и все как миленькие стали наши. Гидеон, что он скажет делать? У нас появляется новая власть, новая способность вести, новая способность любить. Но если у тебя жена, или кого ты любишь, не знаю, но... Я заметил, когда я наполнен Святым Духом, я с собакой по-другому гуляю. Кто понимает, собачники, о чем я говорю, не знаю, что собачники, но... Мой пес Чарли, он без физических увечий приходит с прогулки. Я шучу. Но когда я не наполнен Святым Духом, он меня сильно раздражает. А собаки, у нас порода, жена специально, наверное, такую собаку взяла. Они, вот из линейки собак, если 100 собак домашних взять, на первом месте бордер-колли, она понимает 200 команд, а на последнем месте афганская борзая. Она за всю жизнь может там, ну, короче, она вообще тренировки не поддается вообще. Она борзая, афганская. А на 99-м году наша собака, бассейн порода. Я не знал этого. Сколько не тренировал, она все, ну, лапами асфальт роет, и дергаешь его, она роет, и бежит. И так, вот так вот с ним ходишь, вот так вот ходишь. И он у тебя выдергивает, все полысит его, ну, и терпение, и радость терпит. И он дергает, он так, ой, Чарли, ой, но когда я наполнен Святым Духом, я говорю, Чарли, не надо. И тем более это помогает в общении с женой. Потому что иногда тоже жены могут дергать. По мелочам отвлекать. Это шутка или нет? Смотри, хорошо. Когда Дух Божий сходит на нас, друзья мои, что-то происходит чудесное с нами. Бог приходит нам и помогает нам быть человеками, быть похожими на Иисуса Христа. Присутствие Бога, когда мы с Ним ходим, живем, рядом находимся, мы преображаемся, мы становимся как Он. Когда Дух Святой приходит, Дух Христов, Он приносит, Он открывает нам сердце Отца. Мы видим, мы слышим Бога, и мы становимся похожи на Него. Что еще делает присутствие Бога? Когда Дух Святой наполняет нас, Он дает нам способность исцелять и освобождать. Луки 4:18. Аллилуйя! Аллилуйя! Луки 4:18, 4 глава. Когда Дух Божий, когда Он сходит на тебя, Он дает тебе следующее, Он дает тебе способность. Иисус говорит здесь о себе и говорит о нас. Луки 4:18. Иисус цитирует из пророка Исаии. «Дух Господень на мне, ибо Он помазал мне благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенное сердце, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу. Дух Господень на нас». Я помню, я покаялся через полгода, нет, через полтора года после покаяния вернулся с библейской школы, и у нас заболела, бабушка держала свиней, свинья Машка, заболела, 2 дня не ела, нужно было колоть ее, а заколоть, ну, есть мясо нельзя, продавать грех. Собрались мы консилиум родственников, мужиков, колоть, не колоть. Я говорю, дайте я за Машку помолюсь. Родственники у меня были неверующими. Тогда они посмотрели на меня, как на шизоида такого. Но я пошел к Машке молиться. У Машки была подруга, еще не знаю, как ее звали. Я присел, у нее были длинные ресницы, помню, до Машки. Огромные уши, такие длинные ресницы. Она посмотрела на меня, то, что она мне хотела сказать. Я присел, другая свинья атаковала меня, чтобы думала, что я делаю что-то плохое, кусала. Я одной рукой, ногой отбиваюсь, а другой свиньи, раздвигая уши, другой, это Машки, возлагая руку, говорю, Отец Небесный, исцели во имя Иисуса Христа эту, и вдруг понимаю, это свинья, нечистое животное. Мне неудобно за свинью просить, я говорю, Господи, исцели это животное. Боже, помилуй труд моей бабушки, исцели ее. Убрал руку, Машка благодарно посмотрела на меня, вернулся. Через 10 минут бабушка пошла погонять свинью, говорит, Машка стала есть, начала. Ну, слава Богу, это сказал. Бог исцелил свинью Машу. Мы через месяц ее съели благополучно. Здоровая Маша. Но почему это говорю, что есть Дух Господь, она начала, что даже свиней может исцелять, тем более людей. Надо только практиковать, надо возлагать руки. Тренируйся на свинках, не знаю, на кошечках. Возлагай, чем чаще ты возлагаешь руки, чем чаще это будет проявляться в твоей жизни. Аминь. Дух Господень на нас, аллилуйя, исцелять. И не свиней, а людей прежде всего, освобождать. Давайте мы сейчас делаем, мы сейчас делаем, вот это мы сделаем сейчас. Давайте мы наделим присутствием Божьим друг друга. Давайте мы попросим сейчас, мы сделаем, вы будете сейчас как Моисей. Скажите, ты сейчас будешь как Моисей. Что это значит? Сейчас каждый из нас, вот вы попробуйте, просто будьте послушными, даже если вы первый раз у нас в церкви, сделайте это, просто верой, вот просто, вот, вы можете абсолютно не верить, я разрешаю вам, не верить, что что-то произойдет. Вы можете абсолютно не верить, что что-то будет, не будет, но просто сделайте это. Вы как Моисей, вы прострете руку и попросите Духа Святого прийти в жизнь человека, который будет рядом с вами, хорошо? И Дух Святой придет, чудо сделает, Он сделает это чудо. Мы сейчас будем наделять друг друга присутствием Бога, мы будем просить о том, аллилуйя, чтобы Отец Небесный дал Духа Святого друг другу. Как мы это будем делать? Через минуту мы разобьемся на пары. Мальчики с мальчиками, девочки с девочками. Муж может с женой, может не с женой, может идти другому брату, жена тоже. Найди себе человека и спросите, о чем ты хочешь, чтобы я помолился? И вы честно скажите, мы не играем сейчас, скажите честно, а какое у вас море перед вами? Что за войско фараона? Долги, депрессия, страх, уныние, стресс. Просто, да. Меня все раздражает. И ты сейчас подошел ко мне. Поделитесь, что у вас болит, хорошо, скажите. Вас спросят, потом поменяемся, хорошо. Спросите, можно ли положить руку на плечо этому человеку. Некоторые не хотят, не возлагайте, потому что некоторые боятся, вдруг мы их зомбировать будем. Мы не зомбируем, мы просто прострем руку, как Моисей прострем руку, а Бог разделил море. Мы прострем руку, а Бог сделает чудо, Он пошлет Дух Святой. И в жизни этого человека что-то произойдет. Аллилуйя. Потом помолитесь, прострите руку и помолитесь, приди Дух Святой. Простой молитвой. Приди, Дух Святой, Отец Небесный, дай Духа Святого. Подожди, еще не молимся. Ваши глаза должны оставаться открытыми. Почему? Потому что вы верите, что когда вы сделали свою часть, простерли руку, попросили Святого Духа прийти, Бог делает свою часть. И вы хотите видеть, как море разделится, как Дух Святой сойдет и будет наполнять человека, касаться его. И вы хотите видеть это чудо, аллилуйя, как Дух Святой будет менять, благословлять, служить этому человеку. Поэтому ваши глаза остаются открытыми, хорошо? Если вы глаза закрываете, я пойму, что вы боитесь. Приду, открою вам, хорошо? Глаза открыты, потому что мы верим, и мы хотим видеть, как Бог движется, что Он делает в жизни человека. Внутри вы молитесь, глаза открыты, Дух Святой приди, внутри молитесь. Дух Святой, что ты хочешь, чтобы я сказал или сделал для этого человека? Не молитесь обо всем понемногу. О Бог Отца моего, Авраама, Исаака, Якова, благослови этого человека во имя Иисуса Христа, помоги ему во всем, что ему нужно, помоги во имя Иисуса, помилуй его, прости его грехи. Вот этого не надо делать, хорошо? Не молитесь ни о чем, вслух. Если вам ничего Дух Святой не говорит, не побуждает вас, если ничего не приходит, если вам придет какое-то местописание из Библии, какая-то картина, добрая, хорошая, пророческая картина. Вы знаете, что пророческая, но как один парень молился за девушку, и он увидит цветок, не забудка. Он говорит, слушай, тут не знаю, мне этот цветок не знаю, что, я вижу, молюсь за тебя, и вот вижу цветок, не забудка. Она давай рыдает, плачет, вчера мне Бог сказал, я люблю тебя, ты мой цветочек, ты моя не забудка. Я тебя никогда не забуду. Для меня это было таким подтверждением, что день до этого с ней Бог говорил. Понимаете, поэтому то, что вам придет, сказать, скажите, ободрите. Если вам ничего не придет, просто верьте, что Дух Святой приходит, наполняет сердце человека любовью, своим присутствием и служит ему. Открывает его сердце, растапливает лед и что-то говорит ему. Тогда вы не мешаете, просто верьте, что Дух Святой общается, говорит, что-то говорит. А вы стойте и принимайте ваши глаза. Если у вас смотрят, закройте глаза и будьте с Богом, хорошо? Поговорите с Ним. Аминь. Хорошо? После молитвы спросите человека, за которого вы молились. Спросите, осмелитесь спросить, что было? Сошло? Что ты чувствовал? Слово, которое тебе сказал, для тебя что-то значит? Почти все скажут, да, что-то с мной происходило. Если человек скажет, ничего не происходило, не верьте ему. Его догонят. Через час, через два он ощутит, что мир по-другому, и птички по-другому поют. И вот как-то здесь, в этой ситуации, я уже не ору на людей, я спокойно смотрю, что это? А это Дух Святой сошел по молитве на меня, и я стал другим человеком в этой сфере. Хорошо? Ответьте на вопросы, если возникли, и утешьте человека, скажите, если что, приходи еще, я долью, добавлю. Хорошо? Дорогие, давайте мы сейчас, никто не уходит в туалет, хорошо? Мы сейчас молимся 5 минут, молимся парой, а потом меняемся. В этой же паре поменяйтесь. Хорошо, давайте встанем, вставайте на ноги, и мы сейчас будем молиться. Вы будете молиться. Вы будете служить друг другу.